Глава первая. Мой кофе почти остыл. Третья чашка за утро, а мысли все равно путались, как дешевые наушники в кармане джинсов. Терпкий аромат арабики уже не спасал, и я с тоской посмотрела на кофемашину. Четвертая чашка — это уже диагноз. В такие моменты, когда дела не находили меня, а я не находила дел, всегда подступала хандра. Частный детектив без частного дела — все равно, что рыбак с дорогими снастями на берегу пересохшего пруда. За окном накрапывал дождь, превращая Тарасов в размытую акварель унылых тонов. Весна в этом году не спешила радовать теплом. Даже мои комнатные растения, единственные живые существа, согласившиеся делить со мной жилплощадь на постоянной основе, казалось, страдали от авитаминоза. Фикус в углу гостиной давно потерял былую упругость листьев, орхидея на подоконнике, подаренная когда-то благодарным клиентам, напоминала печальное подобие самой себя. Я обвела взглядом квартиру. Моя берлога выглядела обманчиво уютной. С антикварным торшером в углу, чье происхождение даже для меня оставалось тайной, и старым кожаным диваном, доставшимся от деда. Стопки книг и газет на журнальном столике создавали иллюзию творческого беспорядка, но на самом деле я просто не находила времени их разобрать. Слой пыли на полках намекал, что моя домработница, то есть я сама, давно взяла внеочередной отпуск. Я потянулась к ноутбуку, открыла почту, 3 рекламных письма, запрос на оплату интернета и ничего, что могло бы претендовать на интересное дело. Последнее расследование я закончила 2 недели назад. Мелкая семейная история с неверным мужем, которую я раскрыла за 3 дня. Банально до зубовного скрежета. Гонорар позволил оплатить счета и даже купить новые джинсы взамен разодранных во время слежки за вышеупомянутым неверным мужем. Но денег оставалось все меньше, а новых клиентов все не было. Я вздохнула и потянулась к шкатулке с гадальными костями. Старая привычка, за которую меня неоднократно высмеивал Киря, утверждая, что серьезному частному детективу не пристало полагаться на китайские побрякушки. Но кости никогда меня не подводили. Не в смысле предсказания будущего, а в качестве катализатора для собственных мыслей. Они помогали мне увидеть картину под другим углом, заметить то, что ускользало от сознательного анализа. Я уже протянула руку к шкатулке, когда мои размышления прервал дверной звонок, короткий и какой-то нерешительный. Я глянула на часы. 10:30 утра. Самое время для визита отчаявшихся клиентов, тех, кто до последнего верил, что справится сам. «Да-да, иду!» — крикнула я, мельком оглядев себя в зеркале прихожей. Домашние шорты и широкая футболка не соответствовали образу серьезного частного детектива, но для экстренных случаев у меня всегда был наготове черный шелковый халат. Мой рабочий камуфляж. Накинув халат и пригладив непослушные пряди волос, я открыла дверь. Передо мной стоял мужчина лет 60. Высокий, с безупречной военной выправкой. Седые волосы идеально уложены. Костюм цвета мокрого асфальта сидел так, будто его сшили прямо на нем. От него исходила аура власти и денег. Такую не купишь ни в одном бутике. Она либо есть, либо ее нет. «Татьяна Александровна Иванова?» Голос был под стать внешности. Глубокий, с мягкими обертонами уверенности в собственной значимости. «К вашим услугам!» Я слегка улыбнулась, пропуская посетителя внутрь. «Проходите, располагайтесь». Я оглядела лестничную площадку. Ни телохранителей, ни помощников. Человек, привыкший решать деликатные вопросы лично, интересно. «Василий Петрович Дорохов», — представился он, проходя в гостиную и критически оглядывая мою скромную холостяцкую берлогу. Я заметила, как его взгляд на секунду задержался на моем рабочем столе, где в беспорядке лежали распечатки предыдущего дела, а рядом в лаковой шкатулке покоился мой личный набор гадательных костей. Имя показалось мне знакомым — Дорохов. Кажется, что-то было в прошлогодней статье о крупнейших предпринимателях региона. Если память меня не подводит, он входил в первую десятку. Владелец сети торговых центров «Экватор» и еще чего-то, связанного с недвижимостью. «Кофе?» — предложила я, уже направляясь к кухне. «Не откажусь», — кивнул он, аккуратно опускаясь в кресло, как будто опасался, что оно не выдержит его респектабельности. Включив кофемашину, я осознала иронию ситуации. Видимо, мое кофейное проклятие на сегодня — пить, пока не затрясет, как эпилептика на дискотеке. Впрочем, если визит Дорохова принесет мне новое интересное дело и, соответственно, гонорар, то я готова хоть утонуть в кофе. Пока аппарат мурлыкал, извергая в чашку ароматную жидкость, я размышляла о том, что могло привести столь влиятельного человека к скромному частному детективу. Обычно такие персоны предпочитают обращаться к целым агентствам с громкими названиями и золочеными визитками или к своим связям в полиции. Значит, дело деликатное. И вряд ли это банальная слежка за неверной женой. Для этого не приезжает лично. Я поставила чашку дымящегося эспрессо перед гостем и села напротив, скрестив ноги. Халат эффектно обрисовал линии тела. Маленькая женская уловка, которая иногда помогает разговорить клиентов мужского пола. Хотя Дорохов производил впечатление человека, не поддающегося простым манипуляциям. «Итак, Василий Петрович, чем обязана?» Он не спешил отвечать. Сделал маленький глоток кофе, удивленно приподнял брови, видимо, не ожидал от меня приличного эспрессо и только потом заговорил. «У меня украли вещь. Очень ценную». «В полицию обращались?» Стандартный вопрос, на который я обычно получаю один из двух ответов. «Да, но они бездействуют или нет, потому что». У этого «потому что» бывает множество вариаций, начиная от «не хочу огласки» и заканчивая «там замешаны люди в погонах». «Нет». Он нахмурился. «И не планирую. Эта история должна остаться между нами». Я кивнула, сохраняя нейтральное выражение лица. Но моя профессиональная паранойя уже включилась на полную мощность. Я мысленно перебирала варианты, бриллианты, оружие, компромат. Что могло заставить столь представительного господина обратиться к частному детективу вместо полиции? Что именно у вас украли? 12 граней судьбы», — произнес он с таким значением, будто это должно было мне о чем-то говорить. Я вопросительно наклонила голову. «Набор гадательных костей», — уточнил он. «Древнекитайский артефакт эпохи династии Мин. 12-гранные кости из нефрита и кости, инкрустированные золотом и перламутром. Им больше 500 лет». Теперь я поняла, почему он так внимательно смотрел на мою шкатулку. Я машинально взглянула на свои простые пластиковые 12-гранники, рядом с которыми китайская древность, должно быть, выглядела как Роллс-Ройс, рядом с моей видавшей виды девяткой. «И в чем подвох?» — спросила я прямо. «В моей практике кражи антиквариатов встречались нечасто, но они всегда имели второе дно». «Их не просто украли». Дорохов поставил чашку на столик. «Их заменили копией». «Это уже интереснее. Подмена вместо простой кражи всегда говорит о чем-то большем, чем просто желание нажиться». «Как вы обнаружили подмену?» Дорохов заметно напрягся. «У меня есть ритуал. В полнолуние я бросаю кости, чтобы узнать перспективы на ближайший месяц». Он явно смутился, признаваясь в подобной эксцентричности, но я сохранила невозмутимое выражение лица. «В моем списке клиентских странностей это не входило даже в топ-30». «Они чувствовались иначе», — продолжил он. «Их баланс, вес, то, как они ложились на поверхность стола. Я коллекционирую восточные артефакты почти 30 лет. Поверьте, я бы не спутал». Я кивнула, словно каждый день имела дело с людьми, различающими подлинный нефрит 500-летней давности на ощупь. «Когда могла произойти подмена?» В течение последних 2 недель я уезжал в деловую поездку в Китай. У вас есть подозреваемые? Я бы не назвал это подозрениями. Он слегка помедлил. Скорее, возможные направления для расследования. Дорохов достал из внутреннего кармана пиджака тонкую папку и протянул мне. В этом жесте была какая-то старомодная элегантность. Сейчас большинство клиентов присылают материалы по электронной почте или протягивают флешку. Но папка — это почти винтаж. Внутри было несколько фотографий и краткие досье на 5 человек. «Члены клуба ценителей Востока», — пояснил он. «Все они бывали в моем доме и теоретически могли иметь доступ к кабинету, где хранится коллекция». Я бегло просмотрела материалы. Елизавета Крутовская, эксцентричная вдова нефтяного магната, увлеченная японской культурой. Ну, эту даму я знаю. Познакомились в рамках одного из моих расследований и с тех пор несколько раз пересекались. Бывала я и на ее приемах. Крутовская предпочитает называть себя Элизабет на английский манер, устраивает роскошные банкеты для Тарасовской и не только богемы. Аркадий Ветров, профессор востоковедения, бывший федеральный судья. Игорь Семенович Лаптев, известный реставратор антиквариата. Ли Джан, китайский антиквар, недавно открывший лавку в Тарасове. И Степан Гордеев, крупный бизнесмен, коллекционер тибетского искусства. Мой мозг уже автоматически фиксировал детали, которые могли бы пригодиться. Возраст, образование, семейное положение, род занятий. Особенно меня заинтересовал Ветров с его необычной карьерной траекторией от федерального судьи до профессора востоковедения. Обычно люди движутся в обратном направлении. Сначала наука, потом высокие должности. «А где сейчас находится копия?» — спросила я. Дорохов снова полез во внутренний карман и достал небольшую черную замшевую коробочку. «Я взял ее с собой. Думал, вам будет полезно взглянуть». Я открыла коробочку и увидела набор из 3 12-гранных костей. Они выглядели потрясающе. Цвета чуть зеленоватой слоновой кости с золотыми и перламутровыми инкрустациями. На каждой грани были вырезаны китайские иероглифы. На первой кости числа от 1 до 12, на второй от 13 до 24, на третьей от 25 до 36, пояснил Дорохов. При гадании используются все 3 одновременно. Каждая комбинация чисел имеет свое толкование. Я взяла одну из костей и осторожно покатала между пальцами. Работа действительно была впечатляющей, даже если это и подделка. Поверхность казалась прохладной и гладкой. Иероглифы были вырезаны с поразительной четкостью. Кость идеально ложилась в ладонь, как будто была создана для моей руки. Странное ощущение. «Василий Петрович, а какова стоимость оригинала?» «Страховая оценка — 1 200 000 долларов», — ответил он так буднично, словно говорил о цене на картошку. «Но для меня их ценность выходит за материальные рамки». Я вернула кость в коробочку и закрыла ее. Сумма впечатляла, но меня больше заинтересовала вторая часть его фразы. «Что вы имеете в виду?» Дорохов выпрямился, его глаза блеснули. «С тех пор, как эти кости появились в моей коллекции 15 лет назад, я не проиграл ни одной значимой сделки. Многие мои конкуренты разорились. Я знаю, как это звучит». Он поднял руку, предупреждая мою реакцию. «Но факт остается фактом. Эти кости приносят удачу. Я чувствую это». Я сохранила нейтральное выражение лица, хотя мне стоило больших усилий не закатить глаза. Успешный бизнесмен, верящий в магию гадальных костей. Впрочем, я и сама не была образцом рациональности. Мои собственные кости лежали тут же, на столе. Разница была лишь в том, что я воспринимала их как инструмент для структурирования собственных мыслей, а не как мистический талисман. Сколько людей знают об их особых свойствах? «Я не афиширую эту информацию», — сказал он. «Но слухи, знаете ли, распространяются быстро, особенно в узких кругах». Я откинулась на спинку кресла, анализируя ситуацию. Влиятельный бизнесмен, суеверие, дорогостоящий антикварный артефакт, подмена вместо кражи. Плюс круг подозреваемых из людей с достатком выше среднего. Дело обещало быть интересным. «Я возьмусь за ваше дело», — решила я. Загадка меня заинтриговала, да и гонорар обещал быть приличным. «Мой гонорар — $300 в день плюс расходы». Он даже не моргнул. Вместо этого достал чековую книжку, еще один винтажный штрих. В эпоху онлайн-банкинга и мгновенных переводов чеки казались почти музейным экспонатом. «Я выпишу вам аванс на 5 дней, плюс 1000 на расходы. Этого хватит для начала?» Я кивнула, стараясь не выглядеть удивленной столь легким согласием. Обычно клиенты хотя бы для вида торговались. «Мне понадобится доступ к вашему дому и список всех, кто бывал там в последние 2 недели». «Конечно». Он достал из кармана визитку. «Здесь мои контакты. Звоните в любое время. Я распоряжусь, чтобы вас пропускали беспрепятственно». Получив чек и визитку, я встала, давая понять, что наша встреча подходит к концу. «Еще один вопрос, Василий Петрович. Что произойдет с тем, кто украл ваши кости, когда мы его найдем?» Он медленно поднялся, его глаза стали холодными, как лед на дне колодца. «Это уже моя забота, не так ли?» Я не стала уточнять. «У каждого своя работа. Моя — найти, его решить, что делать дальше». Но в его тоне было что-то такое, что заставило меня мысленно посочувствовать вору. Проводив клиента до двери, я вернулась в гостиную и открыла папку с досье. Изучение материалов заняло около получаса. Для начала неплохо, но этого было явно недостаточно. Я достала ноутбук и начала вбивать имена в поисковик. Общедоступная информация часто дает больше, чем можно предположить. Социальные сети, новостные упоминания, сайты компаний — все это складывалось в мозаику, которая могла пролить свет на связи между людьми. Елизавета Крутовская оказалась активным пользователем соцсетей, где регулярно публиковала фотографии своих японских кимоно и антикварных вещей. Об этом я, признаться, понятия не имела. Впрочем, мы общались-то с ней постольку-поскольку. Во мне ее заинтересовала профессия, к тому же, мало ли, когда могут понадобиться услуги частного детектива. Ее аккаунт пестрил экзотическими хэштегами и цитатами из восточных философов. «Страдания следуют за страстью, как колесо за копытом вала», гласила ее последняя публикация под фотографией каллиграфически выписанного иероглифа. 6000 подписчиков — неплохая аудитория для вдовы в возрасте. Профессор Ветров вел более скромный цифровой образ жизни. Страница на сайте университета, несколько научных публикаций, упоминания о специализированных журналах по востоковедению. Ничего примечательного, если не считать его необычной карьерной траектории. Нужно будет копнуть глубже. Почему федеральный судья вдруг решил стать профессором? Игорь Семенович Лаптев имел профессиональный сайт своей реставрационной мастерской с впечатляющим портфолио работ. Судя по отзывам и публикациям в профильных изданиях, он был признанным мастером своего дела. Я сделала заметку посетить его мастерскую. Человек, специализирующийся на реставрации антиквариата, теоретически мог иметь навыки для создания качественной подделки. Ли Джан оказался самым загадочным из всей компании. Минимум цифровых следов, только упоминание в местной газете о недавнем открытии антикварной лавки «Дракон и Феникс» на Старогостинной улице. Нужно будет навестить это заведение лично. Степан Гордеев, как публичная персона, был представлен лучше всех. Корпоративный сайт его девелоперской компании, интервью в деловых изданиях, благотворительные инициативы. Судя по всему, он действительно увлекался тибетской культурой. Несколько лет назад спонсировал реставрацию буддийского храма в регионе. Я захлопнула ноутбук и потянулась. Первичный информационный сбор завершен, но это была лишь разминка. Настоящая работа начнется, когда я встречусь с этими людьми лично. Слушая их голоса, наблюдая за языком тела, я всегда улавливала то, что оставалось скрытым за словами. Я прошла к столу и взяла свои гадальные кости. Они были простыми. Белый пластик с черными точками-цифрами. ничего общего с музейными экспонатами Дорохова, но они никогда меня не подводили. «Ну что, девочки?» — пробормотала я, сжимая их в ладони. «Что скажете о моем новом знакомом?» Я встряхнула руку и бросила кости на стол. Они прокатились по гладкой поверхности и остановились, показывая три числа. 30, 16 и 2. Я знала это сочетание наизусть. Ваш новый знакомый не тот, за кого себя выдает. Отлично, а я-то думала, что день будет скучным. Похоже, милейший Василий Петрович Дорохов что-то скрывает, но это не новость. Все клиенты что-то скрывают. Обычно я выясняю это где-то в середине расследования, и частенько именно эта тайна оказывается ключом к разгадке. Я сфотографировала кости и сделала заметку в своем рабочем блокноте. Каждое расследование я документировала, фиксируя не только факты и свидетельства, но и свои интуитивные догадки. Со временем это превратилось в своеобразный ритуал, помогающий структурировать мысли. Я еще раз внимательно осмотрела копию гадальных костей Дорохова. Что-то в них казалось странным, но я не могла точно определить, что именно. Может быть, слишком идеальная работа для подделки? Или наоборот, какие-то незаметные с первого взгляда огрехи? Надо будет найти специалиста, который мог бы оценить качество работы. Звонок мобильного прервал мои размышления. На экране высветилось имя Андрей. «Привет, Танюша!» — раздался в трубке голос моего однокурсника. «Как жизнь холостяцкая!» «Привет, Андрей! Все по-старому. Расследование, кофе, периодические попытки завести комнатный цветок, который проживет дольше месяца». «Слушай, у меня к тебе просьба». В голосе Андрея звучали заговорщические нотки. Мельников в своем репертуаре. Сразу к делу. «Есть один тип из Москвы. Аналитик в инвестиционной компании. Он интересуется Василием Дороховым». «Я подумала, может, ты что-то знаешь о нем?» Я усмехнулась. «Совпадение? Не верю. Вселенная редко бывает настолько ленива». «Знаешь, Андрей, удивительное дело. Буквально час назад Дорохов сидел в этом самом кресле и нанимал меня». «Серьезно?» В голосе Андрея прозвучало удивление. «И что он хотел?» «А вот это, дорогой мой, конфиденциальная информация. Клиент, детектив, все дела. Но я не против немного расширить свои знания о господине Дорохове. Что за интерес у твоего москвича?» «Не уверен в деталях», — Андрей слегка замялся. «Но речь шла о возможном поглощении его бизнеса более крупным холдингом. Стандартная проверка перед сделкой». «И ты решил, что я, конечно же, все знаю о всех жителях нашего славного города Тарасова?» — съязвила я. «Ну, ты же у нас королева информации», — хмыкнул он. «Слушай, может, пересечемся? Я как раз сегодня в городе, могу заехать заодно, познакомлю с Игорем. Это тот самый аналитик». Я задумалась. Встреча с человеком, интересующимся Дороховым, могла дать дополнительную информацию для моего расследования. С другой стороны, я не хотела нарушать конфиденциальность. Но ведь Андрей не знает деталей дела. «Хорошо, давай в 3 в Старом Тарасове. Только учти, я буду профессионально уклончива». «Как всегда», — рассмеялся Андрей. «До встречи, Шерлок». Я улыбнулась, услышав свою студенческую кличку. Взглянув на часы, я поняла, что у меня еще есть время, чтобы подготовиться ко встрече. Сначала душ, потом надо выбрать наряд, нейтральный, но деловой. Первое впечатление имеет значение, особенно когда ты молодая женщина-детектив. Я встала, потянулась и направилась в спальню переодеваться. Пора превращаться из домашней растрепы в профессионального частного детектива. И первым делом нужно навестить дом уважаемого коллекционера. Я мысленно составляла список вопросов, которые следует задать его персоналу, когда зазвонил телефон. На экране высветилось имя Гарик. Я вздохнула. Ну что ему не сидится на месте? Еще со времен нашего совместного дела на курорте Рай он не оставлял попыток добиться моего внимания. Сейчас это выльется в очередное случайное пересечение где-нибудь у дома клиента с букетом неуместных цветов и полушутливыми разговорами о том, какой бы прекрасной парой мы могли быть. И все же, Гарик иногда бывает полезен, особенно когда нужна информация из журналистских кругов. Я приняла вызов. «Привет, Танечка!» Его голос звучал до неприличия бодро. «Как насчет обеда в старом Тарасове?» «Привет, Гарик!» Я старалась звучать дружелюбно, но твердо. «Не сегодня, у меня новое дело». «О, звучит интригующе!» — оживился он. «Может, и я могу помочь? Ты же знаешь мои безграничные таланты!» Я улыбнулась. Гарик был неисправим. «Знаешь что? Возможно, и можешь. Мне нужна информация о клубе ценителей Востока. Знаешь такой?» «Хм...» — протянул он задумчиво. «Слышал, краем уха. Закрытая тусовка богатеньких коллекционеров. А что именно тебя интересует?» «Все. Кто входит в клуб? Чем они занимаются? Были ли какие-то конфликты или странные происшествия? Особенно меня интересует некий Василий Дорохов». «Дорохов?» — казалось, Гарик присвистнул. «Крупная рыба. Видел его пару раз на благотворительных вечерах. Держится особняком, редко дает интервью. Хорошо, Танечка, раскопаю, что смогу». «Спасибо, Гарик, буду должна». «О, я непременно напомню тебе об этом». В его голосе слышалась улыбка. «Может, согласишься поужинать со мной в Суаре?» «Там видно будет», — уклончиво ответила я. «Все зависит от качества информации». «Для тебя только высший сорт», — заверил он. «Жди новостей». Я закончила звонок и посмотрела на лежащие на столе гадальные кости. То, что начиналось как простое дело о краже антиквариата, уже обрастало загадками. Я чувствовала, что это расследование будет особенным. 12 граней судьбы. Что ж, посмотрим, какую судьбу они приготовили для меня.